Теперь, освободившись от денег, от занятий, от суматошной своей жизни, а уж заодно и от людей, от всех чужих, за исключением 5-6 человек, которые были не чужими, а частью самой Сильвии, она ни на минуту не почувствовала вокруг себя пустоты. Более того, вздохнула с облегчением. После того, как маленькое трехкомнатное царство было окончательно устроено, самой большой его роскошью были цветы, цветочными гирляндами ограждались его границы, Сильвия решила последовать примеру средневековых баронов, которые из своих ястребиных гнезд совершали набеги на окрестные долины. Вернулась былая жажда деятельности. Ее требовалось немедленно утолить. Сильвия вспомнилась, как в разговоре ее подруга-учительница высказала мысль о школе под открытым небом для детей-бедняков из предместий и зоны. И Сильвия основала такую школу вместе со своей приятельницей на пустыре возле укреплений. Хотя Сильвия с трудом таскала старые свои ноги, она сумела взбудоражить весь квартал. Ее острый язычок, умевший приказывать и чаровать, ввел в соблазны власти и родителей. В мгновение ока слетела с детвора, как стая воробушков на крошки. Там были крошки не только для ума, но и для желудка. На них ушла добрая половина небольших сбережений Сильвии. Раз узнав дорогу к кормушке, детвора уж не могла забыть ее. Малыши толкались там с утра до ночи. На случай плохой погоды пришлось арендовать бараки у тряпичников, их наспех подлатали, как старые башмаки. Дети охотно принимали участие в этой работе, хотя их одежда еще больше требовала починки. Среди ребятишек учредили нечто вроде взаимопомощи под контролем маленьких матрон и матронов. Никаких патронов не полагалось. Их возвели в сан главы семьи и обязали приглядывать за своим кланом, вытирать носы, подтирать, штопать. Устроили что-то вроде мастерских. Сильвию удалось завербовать добровольцев, юношей и девушек, одержимых общественным идеализмом. Этот недуг прошел довольно скоро, а также старичков и старушек из мелкой буржуазии, чиновников в отставке, которые впоследствии стали только помехой, ибо молодой выводок парижской бедноты был им более чужд, чем туземцы другой расы. Время от времени заглядывал кто-нибудь из родителей, чаще всего рабочие, в субботний сокращенный день или во время отпуска по болезни. Они всем интересовались, помогали хозяйничать и учили ребят ремеслу. Это были редкие птицы. Трудовой человек, отработав свое и народив детей, перестает интересоваться и тем, и другим. Он чувствует потребность забыть обо всем. Денег не хватало, голодные клювики оказались бездонной прорвой, и ни слово Божье, ни слово Сильвии не могло насытить пустые желудки. Сильвия урезала себя в еде, лишь бы накормить своих птенцов. Она не обладала добродетелями Венсена де Поля, она не сняла бы себе рубище, дабы одеть наговы. Даже половины плаща святого Мартина было, на ее взгляд, многовато. Выше зада все равно не отрежу. Здравый гальский смысл не сдавался. Между пеликаном, вскармливающим птенцов своей кровью, и Уголино, пожирающим своих детей, дабы сохранить им отца, всегда найдется местечко для доброй самаритянки с Монпарнаса, которая накормит сначала себя, а уж потом других. «Положим, они меня слопают. Кому от этого будет лучше? То, что накормит их завтра. Уж не боженька ли, которая печет о птицах небесной?» С боженькой, которая убила или допустила, чтобы убили ее птенца, Сильвия была теперь не в ладах. Она старалась держаться подальше. Решила обходиться без него, пусть и он без нее обходится. Она не переступала больше порога храма. Храмом для нее стала школа. И безбожница дерзко хвастала, что отдает побольше своего тела малышам, чем Господь Бог своего причастникам. Ну и угощение. Я кормлю куда сытнее. Но как ни старалась она уверить себя в этом, она понимала, что кормит недостаточно сытно. Тоном, не допускающим возражений, она просила милостыню для своих питомцев у всех, кого знала, и у многих, кого не знала. Ее больным ногам было не очень-то легко взбираться и спускаться по бесчисленным лестницам. В результате, хотя жатва была достаточно обильной, Сильвии пришлось обречь себя на много недельное лежание в постели. Надо было чем-нибудь заполнить досуг, и Сильвия отбрала из своих питомец 5 или 6 самых способных девочек и начала учить их шитью. Девчушки набивались в тесную квартирку И поскольку Сильвия была прикована к постели и не могла постоянно следить за ними, они царапали деревянными башмаками ножки стульев, обдирали ногтями обои, оставляли на мебели отпечатки своих пальцев, потихоньку обрывали цветы, росшие на подоконниках, ломали стебли. И в один прекрасный день Сильвия обнаружила, что шалуни рылись в ее ящиках, даже украли лакированную шкатулку.